Масканин свернул к перрону, в сотый раз, наверное, высматривая госпитальный поезд. Пробраться к нему казалось невозможно. Помимо толпящихся бойцов, путь преграждал состав с накрытыми тентами-самоходками. А там часовые, плюс жандармы зоркие на перроне торчат. «Придется в обход, Макс», — окликнули сбоку. Масканин резко обернулся. В двух шагах улыбался Димка Рефьев, его бывший командир роты, а ныне начштаба 2-го батальона. Обнявшись, осмотрели друг друга. Сколько ж это, месяца два не виделись, несмотря на то, что однополчанами остались. А я все думаю, как там мой бывший субалтерн. Мне сказали, тебя в госпиталь после той деревеньки. Да нормально, живем пока. А ты, как видишь, под штурмовку раз угодил, но повезло. Дома так и не побывал, не отпускают. Смотрю, тебя с повышением можно поздравить. Штабс-капитаном стал. Радости мало, отмахнулся Арефьев. Офицеров не хватает, в ротных один подпоручик с боевым опытом. Остальные, молодежь, прапора последнего выпуска. Приходится их не на взвод, а на полуроту или сразу на роту ставить. Хорошо хоть унтеров толковых подбросили. Двоих я сразу на подпрапоров выдвинул, комбат с дедом утвердили. Иначе, вообще завал, над двумя ротами шефствую. Дальше разговор потек в привычном русле. Кто живой, кто и где погиб. Потом о делах текущих. Оказалось, эшелон с батальоном Арефьева прибыл на станцию под утро. Разгружаться не дают, горячей пищи не обещают. Вот и пошел Арефьев в энный раз выяснять, сколько батальону на путях стоять. Масканин же рассказал о событиях прошедшей ночи. Да, совсем бардак, Арефьев сплюнул и закурил. Слышал я, где-то у депо одного майора зарезали. Взяли документы, оружие и деньги. Главное, документы. И путейцы, вроде, забастовали. Притихли уже. Активистов, к стенке или на виселицу, так сразу все заработало. Теперь ждем, когда это затор рассосется. Значит, не всех сволочей переловили. У нас тут недавно агитатор шастал. Не понял, какой, нахрен агитатор? Полчаса назад взяли, за вражескую пропаганду. Ходил под люка, между вагонов и что-то там блажил, мол, зачем воевать, с войной надо здесь в тылу кончать. Короче, все по домам. Я его сам видел. Выхожу из вагона, смотрю, что за член такой стоит и вещает, как тот краснобай. Да еще как вещает. Тембр у него, знаешь, какой-то завораживающий. Куда, думаю, часовой смотрел, как пропустил. А господа егеря, нечего сказать, сидят, уши развесили. Член этот как меня заметил, все бочком, бочком и шмык под вагон. Я, блин, за ним, смотрю, а там его уже Зеленский пинает. Лопатой ему ногу перебил и давай сапогами трамбовать. Жандармы еле оттащили. У Зеленского все братья погибли, вот и совался. А что часовой? Спал? Сопляк он, тоже лопухи развесил. Я его на 5 суток под арест. Теперь с комбатом не знаем, что с ним делать, трибунал ведь. Попугай его, подержи под арестом подольше. А там, глядишь, малиновые забудут. И то верно. Попробую комбата уговорить. Майор у нас жесткий и скор на расправу, но отходчивый. Ладно, побегу, извини. Может, на сей раз хоть что-то прояснится. Беги, Дим, увидимся. Танюшу Максим увидел издали, вернее услышал. Среди шума и суеты звонко звучал ее громкий голосок. Она распекала санитаров, потрясая зажатыми в руке бумагами. Получив разнос, санитары похватали тюки и полезли в вагон, а Танюша рассеянно и устало прислонилась к вагону. И тут она увидала продирающегося сквозь толпу Масканина. От неожиданности она зачем-то начала поправлять уложенные под шапку волосы. Усталость двух бессонных ночей вмиг исчезла, а сердце заколотилось, словно пойманная в клетке птица. Татьяна улыбнулась и бросилась навстречу. Глава 15. Впереди все горело. Над небольшим уездным городком Вилейск стояла черная марева. Дым пожарищ, тонны развеянной по воздуху пыли, перед которой оказался бессильным сковавший землю мороз. Казалось невероятным, что зимой может быть столько пыли, но она была. Она взметалась вверх от разносящих вдребезги дома снарядов и бомб. Она расстилалась от рвущих землю стали и огня. Над городом, словно хищная стая, беспрестанно кружили пикировщики, чтобы один за другим зайти в пике и обрушить на него смертоносный груз. На сверхмалый к городу спешили штурмовики, чтобы, сделав горку, внести в огненно-дымно-пылевой хаос свою лепту. По обе стороны фронта по Вилейску била артиллерия, к нему спешила пехота и техника, чтобы сгореть в нескончаемом кровавом молохе. На исходные рубежи выдвигался корпус генерала Латышева. Семья егерская вольногорская дивизия готовилась выдавить прорвавшихся в Вилейск вилганцев. Вперед, вперед, читалось в глазах егерей. Враг рвется к Белоградию, рвется не считаясь с потерями, бросая в бой все новые резервы. Не хотелось даже думать, что станет с Белоградием и окружными деревнями, если вилганцы прорвутся. Все знали, что такое их оккупация. Ничего, господа вилганцы, вы найдете здесь свой конец, каждый солдат великой армии, ступивший на русскую землю, в ней и останется. Мы вас не звали, так что не взыщите. Холодный обжигающий ветер в лицо, в поле, где нет ни деревьев, ни других препятствий, он особенно свирепствовал. Налетал порывами, подымая с воздух мелкую снежную взвесь. Полк шел по протоптанной тысячами ног дороге в стороне от расчищенной от снега ракады, шоссе Новый Изборск, Белоградье. На шоссе полно техники и пехотных колонн, на обочинах дежурит расчеты зенитных батарей, в основном скорострельные спарки 45-миллиметровок, но попадались испаренные трехдюймовки, наводившие ужас не только на вилганских пилотов, но и на танкистов. Ветер швырнул в лицо новую порцию снега. Масканин ее почти не почувствовал, кожа успела занеметь. Он шел впереди ротной колонны. Полк растянулся тонкой ниткой по заснеженному полю. Шли в тишине, звуки скрадывала поднявшаяся метелица. Рота, как и весь полк, полнокровная, свыше 200 бойцов. Трехдневный боезапас, трехдневный сухпай, полуротные огневые группы вооружены по штату. Что еще надо для нормальной боевой работы? Вернулись из госпиталей и отпусков ветераны, влилась из запасных полков молодежь. Половина взводных даже офицеры, частично юные прапорщики ускоренного выпуска, частично бывшие унтера, опытные вояки тоже после ускоренных офицерских курсов. Вот только Вадик Зимнев не вернулся, до сих пор в госпитале. Масканин на днях на Чергинца рапорт написал, чтоб через несколько месяцев тот свежим прапором вышел, но не сложилось. Дивизию срочно бросают в драку и всякие отпуска и откомандирования под запретом. Принявший батальон Негрискул, теперь уже штаб-майор, рапорт однако подписал и отослал по команде. Теперь в батальоне появился новый начштаба, капитан Егоров, командовавший раньше стрелковой ротой на Пиловском фронте. Хорошим мужиком оказался, общий язык Масканин с ним сразу нашел. Егеря шли равнодушно рассматривая разломанный остов вилганского тяжелого бомбардировщика, кажется это была новая модификация БХ-19. Разбросанные куски плоскости, разломанный фюзеляж, зарывшийся в снег нос, оборонительные пулеметы и пушки успела поснимать шустрая махра. У изрешеченного киля угадывались тела, добитый экипаж. Пехота летчиков не любила, уничтожала при малейшей возможности, пока никто не явился по их душу. Не помогали ни приказы, ни разъяснения. Но своих летунов пехотинцы уважали и любили, часто рискуя жизнью вытаскивали с нейтралки. Весной даже случай был, когда сбитый штурмовик до линии фронта едва дотянул, на вражеские траншеи на брюхо приземлился. Пехота бросилась пилота выручать и даже смогла траншеи захватить. Настолько неожиданная атака оказалась. Впереди был привал, короткий отдых, обед, а потом смена дерущегося в городе 205 гострелкового полка, в котором, по словам Егорова, и на батальон вряд ли людей наберется. Да уж, 205 и краткое только вчера утром в Вилийск вступил, меняя державшуюся трое суток сводную бригаду морских стрелков. Вынырнувший из дыма вилганский штурмовик уронил бомбу перед станковым эвакуатором. Взрывом тяжелую гусеничную машину перевернуло словно пушинку. Эвакуатор моментально зачадил, никто из экипажа не выбрался. После такого не выживают. Тяжелый ТТ-48 с разбитым двигателем беспомощно застыл. На перебитом стволе 107-миллиметровой пушки закрутился лопнувший трос. Это была последняя целая 48-ка введенного в город 3-го танкового батальона 11-ти краткой мотострелковой дивизии. Сама дивизия дралась южнее Вилийска, ее танковый полк вел маневренную оборону. 3-й краткой батальон погиб, но помог выбить хаконцев. Теперь Вилийск вновь штурмовала вилганская пехота, и вновь ей удалось закрепиться. «Взвод, становись!» — это командовал прапорщик Карнаки. Его взвод построился в шеренгу во дворе антикварного магазина. О том, что разрушенное здание было магазином, говорила найденная среди битого кирпича вывеска. С винтовками на изготовку взвод застыл перед жмущейся к стене группкой пленных хаконцев. В пленных захватили ранеными. Это были вояки из батальона народных героев, то есть каратели. Прапорщик Карнаки сам вызвался командовать, он был аргивейцем и в русскую армию вступил добровольно. По каким-то неведомым причинам его после курсов направили в Вольногорскую часть. В Аргиве у него погибла вся семья после визита таких вот карателей, Вилганских, правда, но это не имело значения. На лицах пленных не наблюдалось страха, наоборот даже, они смотрели дерзко, с вызовом. Странно, однако, обычно палачи трусливы. Цельсь, пли. Залп бросил тела на стену. Карнаки подошел к расстрелянным и выпустил обойму из сичкаря по выжившим. Сорвал с одного нагрудный знак отличия, сплюнул и со стервенением растоптал его каблуком. Егеря смотрели молча, все знали, что это за знак. Такими награждают отличившихся в карательных операциях палачей. Командир, комбат на связи. Масканин бросился к радиостанции, натянул наушники и щелкнул тангентой. Здесь гроза 4. Гроза 4. Прием. Гроза 4. Это гром. Донесся голос Негрискула. Крысы заняли универмаг. Срочно выдвигайся на цветочную. Подберешь гвоздодер. После эрт-налета взять универмаг. Как меня понял. Прием. Гром, вас понял. Есть, подобрать гвоздодер и взять универмаг. Прием. Гроза 4. Действуй шустро, пока они там не накопились. Конец связи. Так, гвоздодер, это хорошо. 2 САС-2, САУшка с 85 мм пушкой очень даже кстати, будет чем крыс выкуривать. Крысами вилганскую мотопехоту называли из-за шевронов со скаленной волчьей головой. Издалека волчья морда сильно напоминала крысиную. На цветочной улице встретились с самоходчиками. САУ была спрятана от глаз авиации в полусгоревшем сарае для дров. Артиллеристы щеголяли в морских бушлатах поверх расстегнутых на верхнюю пуговицу танковых комбизов, выставляя на показ тельняшки. Последний экипаж самоходной батареи морской бригады. Морпехов-стрелков вывели, а самоходчики приказ не получили. Так и воюют с начала обороны города. Командир самоходной артиллерийской установки, старший фельдфебель Ярошенко, выпалил унтер, четко приставив руку к срезу шлемофона. Глаза красные, лицо обветренное, чумазое, так сразу не поймешь, где грязь, а где давно не бритая щетина. На руках двупалые засаленные рукавицы. Выправка, любо-дорого посмотреть, вольно. Со снарядами как? Спросил Масканин. Осколочно-фугасных, 2 быка. Подкалиберных, 5 штук, гранат, 8. Ничего, шрапнель тоже пригодится. С соляркой нормально? Так точно, господин поручик. Вот и отлично. Пойдете позади, как обычно. 10-минутный артналет. Батареи полка и дивизион бригады пропахивают местность по всей линии соприкосновения. Артполк дивизии работает по целям в глубине. Радист крутит верньер, вылавливая из эфира вопли и ругань вилганцев. Потом возвращается на родные частоты. Бархан, что у вас? Бархан, доложите обстановку. Рубанов пошел. Рубанов пошел. Я заря 7. Я заря 7. Крысы прорвались на площадь. Повторяю, крысы прорвались на площадь. Здесь Богданов. Где артподдержка, мать вашу? Я гроза 2. Я гроза 2. Начинаю. Масканин оторвался от панорамы визира. В подвале собрались офицеры и унтеровзводники. Присутствовал и командир самоходки. Господа командиры, смирно, скомандовал поручик, слушай боевой приказ. Стоящая перед ротой мотопехота противника, силами до 100 человек, заняла универмаг и прилегающие позиции. В течение получаса ожидается прибытие вражеского подкрепления, автоматчиков и бронетехники. Левостоящая 13-я рота имеет задачу охвата засевших в домах вилганцев в направлении. Улица Лесная, спортивная школа. 15-я рота, справа, атакует противника по фронту, имея задачу выбить врага из занимаемых им домов. Наша задача – занять универмаг и установить визуальную связь с 13-краткой ротой, удерживать универмаг до поступления новых распоряжений командира батальона. Господа командиры, приказываю взводом первой полуроты прапорщика Бережного атаковать позиции противника перед универмагом. После захвата позиций, первому взводу занятие закрепиться на левофланговом рубеже, последующей задачей имея недопущение обхода здания вражеской мотопехотой. Второму взводу занятие закрепиться на правофланговых позициях, имея аналогичную задачу. Третий взвод закрепляется перед зданием. Взводом второй полуроты вести огневое прикрытие атаки. При достижении первой полуроты позиций противника, выдвинуться к универмагу и приступить к штурму здания. Четвертый взвод, левый крайний вход. Пятый взвод, центральный вход. Шестой взвод, правый крайний вход и вход в подвал. Первый и второй программ. Вести огневое прикрытие во все фазы боя. Основные усилия сосредоточить на подавлении пулеметов и иных вскрываемых огневых средств противника. Минометным взводом обеспечить возможность маневрирования с возможностью ведения огня по подходящим резервам вилганцев. Снайперам работать в индивидуальном порядке. самоходному орудию сосредоточиться на подавлении огневых точек в здании. Масканин глянул на часы. Артналет должен был скоро затихнуть. Вольно. Сверим часы. 17:06. Время готовности – 3 минуты. Атаку начинаем за минуту до конца артналета. По сигналу красной ракеты. Итак, задачи поставлены. Пора. Приступаем, господа. Командиры разошлись. Связист протянул тангенту. Я гроза 4. Я гроза 4. Начинаю. Артналет еще не окончен, но рота начинает атаку. Длинное четырехэтажное здание универмага сотрясают разрывы снарядов и мин. Разлетаются куски бетона. Полыхает внутри. Подарки артиллеристов сыпятся и в кварталах за универмагом, отсекая подходящую помощь. Позади роты урчит дизелем гвоздодер. Самоходка окутывается черным выхлопом и выходит на прямую наводку. Обстрел окончен. В универмаге просыпаются уцелевшие пулеметы. В вырытых окопчиках и завалах приходят в себя вилганцы. Часто бьют винтовки, полосуют длинными АФА. Пистолеты-пулеметы у крыс через одного, мотопехота все-таки. Чергиницы и Лучка не спят, проги прикрывают цепи огнем псов и КПВО. Сзади ухает САУ. Снаряд разносит пулеметную точку на четвертом этаже. По окопам дают две очереди ротные минометы. Перед универмагом завязывается короткая рукопашная. В ход идут штыки, бебуты, сабли. Жуткий треск разрубаемых костей, вопли и рев десятков глоток. Вальнагары оставляют за собой трупы. Начинается штурм первого этажа. Энна, сука, сбоку, сбоку заходи. М-мать, граната. Шедшего в авангарде егеря отбрасывает очередь. Масканин в перекате швыряет гранату. Взрыв, стена спасает от осколков. В потолочной дыре мелькает силуэт. Руки действуют быстрее головы. Щелкает винтовка. Вниз падает пробитая каска с цифрой 100. В широком коридоре звучат выстрелы. Их сменяют возня и хрипы. Масканин натыкается на тела двух егерей. В кладовке корчится смертельно раненый вилганец. У торгового зала зарублены еще два крыса. Из прохода выскакивает егерь с окровавленным бебутом. Вверху на лестнице стрельба. По ступеням скатывается вольногорская шапка. Вся в крови. На пролете застыл вилганец. Под ним мертвый егерь. Кричат на вилганском. Кажется, что-то про снайпера. В носу свербит от гари. Масканин стреляет в фигуру в чужой форме. К ногам прикатилась уродливая каска тоже с цифрой 100. Где-то справа впереди шмаляет АФА. А-а-а. Вилганец орет от штыка в брюхе. Цевье уводит в сторону винтовку второго. Пинок в пах. Приклад сминает челюсть. Дальше по коридору опять стрекочет АФА. Оказалось, это егерь подобрал трофейный ПП. У стенки застыл вилганский офицер. Лицо снесло очередью. На окровавленную русую шевелюру с ровным пробором сыпется штукатурка. Где-то вверху рвется очередной снаряд САУ. Три крыса залегли в фойе среди трупов и обломков стены. Из-за пыли и дыма их трудно заметить. И далековато до них. У одного ручник. Пулеметчик бьет короткими по проходу. Стоит высунуться за угол, смерть гарантирована. Двое других держат тыл. В обход слишком долго и неизвестно, чист ли путь. Гранаты его, шепчет егерь. Дозвольте, командир. Куда дурак? Масканин успевает оттянуть бойца назад. Горячится парень. Спешит героем стать. Дай гранаты. Обе. Ну, так и есть. Запал урок 2 на удар выставлены. Толку от его героизма. Пшик. И погибнет. И не добросит. Чтоб вот так пулеметчика достать, надо в коридор под пули лезть. Причем напрасно. Какой там к черту после очереди бросок? Рванет и самого же размажет. Да, недоучили молодежь в запасном полку. Запал у одной из рожек Масканин перевел на замедление. У второй запал так и оставил. В бросок вложил всю силу. Первой полетела граната с замедлением. Стукнувшись о стену, рожка срикошетила далеко вглубь коридора. Пулеметчик заорал. Все, что ему оставалось, попытаться выбросить гранату обратно. 2 секунды и вдогон полетела вторая рожка. Удар об стену, взрыв. Когда рванула первая, Масканин сорвался вперед. Пулеметчика разнесло в клочья. Остальных накрыло осколками и контузило. Штык дважды ковыряет плоть. Павильон забрасывают гранатами. Стрелять по проходам больше некому. Вперемешку тела, конечности, мусор из стеллажей и брошенного товара. Масканин спешит к развороченному окну. Трое егерей бегут следом. На улице стрекот двигателей. К универмагу медленно подходит ПТРы с уже саженной пехотой позади. 2 устаревших полугусеничных «Оскара» и «Новый мага». Угловатая башня мага делает полуоборот. С парка 5-линейных жнецов задирает стволы. Двойная очередь бьет по окнам второго этажа. Мотопехота пробирается по завалам и прыгает через воронки. Пулеметчики безбашенных «Оскаров» готовятся поддержать ее огнем. «По пулеметчикам», — приказывает Масканин. подбирая разбросанные по полу гранаты. Выстрелы егерей сливаются в один. Пулеметчиков отшвыривает назад, оскары продолжают движение. Гранаты Маска не нарвутся с недолетом, Доптров слишком далеко. Взрывы заставляют залечь передовых вилганцев, некоторых навсегда. Впрочем, одному оскару осколки пробивают бронерешетку радиатора, из которого начинает валить пар. Спарка мага переносит огонь на третий этаж. Пора в укрытие. «Слушай сюда, ребята», — Масканин прислонился о стену, рассматривая лица егерей. Двое, молодежь из последнего пополнения, взбудоражены боем, но в глазах непреклонность. Третий, коваленок, надо же, опять увязался. Спокоен, серьезен, насторожен. Успел уже хлебнуть в свои 16. Солонцов, прапорщика бережного ко мне. Цветаев, ты за связистом. Коваленок, ты к Чергинцу и Лучка. Пусть выделят сюда снайперов и попробуют накрыть минометами ПТРы. Загляни к самоходчикам, пусть уходит с открытой позиции. Давайте, ребята, пули. Егеря козыряют и вылетают из павильона. Мысли Масканина вертятся вокруг ПТРов. Не очень-то они и опасны, если мотопехоту выбить. Ожидая бережного и связиста, думал над организацией постов воздушного наблюдения. Рано или поздно универмаг начнут бомбить. Задача в том, чтобы вовремя засечь пикировщиков и укрыть людей в подвале. Главное сберечь роту. Деревня полыхала. Всех оставшихся жителей загнали в церковь. Потом и ее подожгли. Занялась она быстро. Эти варвары ее из дерева построили, да и бензин помог. Стоять вблизи было невозможно, настолько жарило. А когда всерьез соседние дома полыхнули, то весь батальон поспешил прочь. Тут за бывшей деревней с дикарским названием Саяновка, крики этих заживо горящих животных были не слышны. Пусть молится поусердней своему богу, лживому богу. Может, снизойдет и потушит церковь. Но нет, они не молились, они орали и выли, знали, наверное, что бог их один пустой звук. Надо же, в какую-то высшую сущность на полном серьезе верит. Хотя знают ведь, что науке ничего ни про какого бога не известно. Как может трезвомыслящий человек забивать себе голову подобной чушью? Значит, правду говорят, что они не люди, по крайней мере большинство из них, дикари одним словом. Все началось под вечер. Батальон вошел в деревню, заменив хаканцев, долбанных союзников. Все поначалу удивлялись, хаканы после себя даже скотину оставили, кто-то еще пошутил, что союзнички могли и заплатить за какую-нибудь курицу или барашка. Неизвестно, правда это или нет. Только доблестные солдаты Вилганской народной армии этим животным за скот никогда не платили и впредь не собираются. Много чести. Это их обязанность кормить и обслуживать своих освободителей. Вот когда их правители на тот свет отправятся, да состоится торжество присоединения к великому Вилгону, тогда уж и платить станут. А сейчас пусть жратву готовит вместе с их знаменитым национальным напитком первач. Ну и девки само собой. Про самогон, особенно первач, Капрал был давно наслышан. Напиток и впрямь оказался хорош. Старая корга поначалу давать не хотела, пока в рыло не получила, а тут еще и взвизгнул кто-то. Капрал дернул за занавеску, а там дочка старухина. Дикарка симпатичная оказалась, только не совсем взрослой. Ну ничего, после этой ночи повзрослеет. Два рядовых, Ралф и Вильям, вытащили девку и поволокли в спальню. А Капрал опробовал самогон. Заел какой-то кашей и следом за ними, на правах первооткрывателя, первая девка досталась ему. Потом полночи отделение самогон распивало, начисто выметя съестные запасы из погреба. Надо же было и впрок запастись. В середине ночи приперся сержант, уже где-то набравшийся и веселый. Рассказали ему про девку, он в спальню, а потом как заорет: «Мудаки, я вам покажу, как над сержантом Хьюмом издеваться. Или вы, дебилы, решили, что я некрофил?» Тут и выяснилось, что девица-то издохла, наверное, под Ралфом, хотя может и раньше, просто никто внимания не обратил. Сержант гремел еще долго, потом догнался первачом и пошел закуску искать. А когда из сеней раздался его ужасный вопль, все испугались. Хьюм жутко кричал, будто его обожгли или обварили. Как выяснилось, его действительно обварили. Старая корга кипяток в лицо плеснула. Нож корге не помог, ее всем отделением пинали, потом за ноги повесили. В это же время в деревне зазвучали выстрелы. Сперва охотничьи ружья били и русские карабины, потом свои винтовки зазвучали. 13 человек в батальоне раненых оказалось, плюс сержант Хьюм. Но он помер к утру, когда уже деревня догорала. Командир роты капитан Джерс сказал, что надо было этих дикарей сразу жечь, тогда не было б ни боевых потерь. Но лейтенант с ним спорить начал, говоря, что сначала надо было всю жратву изъять со скотом вместе, а потом посмотрел на капрала и приказал принимать отделение вместо Хьюма. На следующий день в батальон пришел приказ выступать. Полк, как и вся дивизия, был брошен на штурм небольшого городка с идиотским названием не то Вилиск, не то Вилюиск. Лейтенант сказал, что это из-за названия местной речки Велики, которая настолько извилиста, что сколько глаз хватает, все куда-нибудь влево или вправо извивается. Здесь в тылу она текла с юга на север, городок огибая, а и за ним обратно поворачивает на юг. Так ее просто речкой и называли, не ломать же язык из-за местного названия. А лейтенант еще сказал, что потом по-новому нормально ее переименуют. И городок тоже. А речушка мелкая оказалась, в любом месте вброд перейти можно. Но вода сейчас ледяная, пришлось 5 миль топать к понтонам. Дивизия меняла союзников, те несколько раз в город врывались, но их постоянно оттуда вышибали. Хаканцев в тыл отводили, очень много они потеряли на подступах и в уличных боях. Только 37 и краткое отдельный батальон народных героев остался. Эти хаканы уходить не пожелали, сказали, пока городок не возьмут и не отомстят, не уйдут. С народными героями капрал еще не сталкивался. По рассказам, это были хорошие вояки, но, похоже, сумасшедшие. Понятно, что в плен не сдавались, их просто не брали. Но если они пленных захватывали, то такое творили. Видел как-то капрал их усердие. Нет бы просто поперевешивали, порасстреливали или на кол. Так нет, они настоящее истязательство устраивали. Капрал даже уродного не побоялся спросить, зачем это. Но капитан Джерс посмеялся. Ответил, что сам научит молодого капрала, как кожу по-живому снимать. Или в котле варить, сначала одну ногу, потом вторую, потом руки, ну и далее по списку. Дальше капрал спрашивать не стал, потому как был впечатлительный и невольно представил, что с ним самим такое делают. Его вырвало, а потом стало страшно. На подходе к передовой походные колонны полка были вынуждены идти по обочине. Дорогу плотно заняли обгоняющие пехоту доверху набитые грузовики и конные повозки, навстречу им шли машины с ранеными. Один из грузовиков неожиданно накрыл шальной снаряд. Машину разнесло в клочья, ее куски разлетелись на десятки метров вместе с искромсанными телами раненых. Выходило, что вражеская дальнобойная артиллерия могла достать и досюда. Где-то в поле размеренно била замаскированная батарея. Капрал от души надеялся, что свои гаубицы тоже не дают русским спокойно жить. За 2 часа до штурма в обозе полка показалась колонна серых. Так внутренние войска называли из-за пристрастия к серым мундирам. Никаких камуфляжей они не носили, хотя бывало напередок и их бросали. Серые оказались из какой-то охранной части, их майор сразу в штаб полка направился. Вскоре в ротах зачитали приказ о пленных. Теперь их следовало сдавать серым. Толстяк Шейн, один из ветеранов полка, припомнил, что такое и в прошлом году было. Тогда тоже всех пленных серым сдавали и за каждого еще приплачивали. Рассказал, как побывал в сортировочной команде. По его словам, серые только охраняли, а их взвод перегонял партии пленных к каким-то врачам, те делали непонятные уколы, после которых подконвойные теряли интерес ко всему. После уколов врачи приказывали аккуратно обращаться с материалом. Рассказ Шейна вызвал оживление, начали спрашивать, много ли платили. Тут лейтенант подошел и подтвердил про выплаты, сказав, что серые по талеру за 4 непокалеченных платить будут. Весь взвод возбужденно загудел. Еще бы, немалые деньги почти из воздуха. Шейн тогда посмеялся над всеми, заявив, мол, вы сначала добудьте хоть одного, а потом доходы считайте. Бой шел 2 час, полк пытался закрепиться на окраинах города. Для капрала это был первый бой, и он до сих пор не мог забыть тот жуткий пулемет, неожиданно оживший в подвале. ПВС выкосил почти весь 2-й взвод вместе с их лейтенантом. Капрал и его бойцы вжались в промерзшую землю, стараясь слиться с битым кирпичом и давними трупами, пока позади не пролаял взводник. Оказалось, сюда русскому пулеметчику не достать, и его можно обойти вдоль фасада. Капрал поднял своих и смог тихо подобраться к амбразуре. Потом Ралф передал Шейну гранаты. Один за другим в подвале разорвались 3 гостинца. Рота поднялась. Капрал с отделением занял 2-й этаж полуразрушенного дома. Сквозь просветы в завалившейся крыше лениво падали хлопья снега, туч почти не видно, все заволокло дымом и неосевшей пылью. Непонятно было, откуда столько пыли в заснеженном городе. Только что по русским позициям перестала бить артиллерия, и тут же слух резанули надсадные завывания пикировщиков. Авианаблюдатели подсуетились, вверх пошли цепочки сигнальных ракет цели указания. Заходя в пике, ВЦ-115 дали трассерами из пушек и пулеметов по позициям врага, а на выходе из пике уже с кабрирования начали ложить сотки и двухсотки с заранее выставленными на бомбах замедлителями, чтоб самих не посекло. ВЦ-115 в вилганской пехоте еще до войны прозвали батонами, потому как тупоносый коротковатый фюзеляж сильно смахивал на булочное изделие. Пикировщики начали заход на второй круг, но тут сверху на них обрушились русские истребители. Одному из батонов очередь распотрошила плоскость, и он, закувыркавшись и теряя ошметки корпуса, врезался в огромный котлован. Еще один 115-й отчаянно завилял, оставляя за собой жидкую полосу дыма. Несмотря на трассы стрелка задней полусферы, истребитель зашел в хвост и дал залп из всех четырех пушек. Пикировщик развалился в воздухе, горящие останки разнесло по широкому эллипсу прямо на головы своей пехоты. Оставшиеся батоны срочно посбрасывали бомбы и налегке рванули домой. Такого капрал не ожидал. Свои же летчики скинули бомбы куда попало, в том числе и на их позиции. Но вот в игру вступили родные истребители, юркие и скоростные. В небе закружилась настоящая карусель, в которой совсем непонятно, кто за кем гонится и кто в кого стреляет. Вот сбили русский Р-5 и купол парашюта ветер погнал на вилганскую территорию. Вот сбили вилганский Сабр, но далеко над вражескими кварталами и ветер пилоту помочь не в силах. Дальше капрал наблюдать не смог, поступил сигнал к атаке. Один из бойцов вскочил и сразу получил пулю в голову прямо под срез каски. Капрала обдало теплыми брызгами. Русский снайпер не дремал, и об стенку над головой щелкнула вторая пуля, но капрал успел присесть. Прыть у отделения поубавилось, все рассматривали товарища, рухнувшего рядом с давним трупом русского, затертый бушлат которого успел покрыться ледяной коркой. Ползком и гуськом, чтобы ненароком не показаться в одной из дыр в стенах, отделение спустилось на первый этаж. Слева и справа застрочили родные вурды, где-то рядом разносился грозный рык лейтенанта, а в глубине обороны русских вновь начали рваться тяжелые снаряды. Полк пошел в атаку, короткими перебежками, простреливая опасные проемы окон и такие же опасные завалы. Падали и орали раненые, падали и молчали убитые. Капрал бежал, что было сил. Запрыгнул в воронку и отпихнул чьи-то окоченевшие останки. Впереди в некогда белом, а теперь закопченном и облупленном доме щелкали вражеские винтовки. Через дорогу из желтого дома короткими бил пулемет. Пулеметчик часто менял позиции, достать его пока не удавалось. Кто-то из отделения умудрился добросить гранату в окно ближайшего дома. После взрыва были слышны жуткие вопли, но русские винтовки не заткнулись. Капрал заметил на миг показавшуюся на втором этаже фигуру и выстрелил. Попал, глянул назад и поймал одобрительный взгляд Шейна, и тогда скомандовал всем в дом. Ралф нарвался на пулю в упор, капрал прострелил русскому пехотинцу живот, а Вильям добил его штыком. Двое напоролись на фугас на лестничной клетке, первого разорвало в клочья, второго выбросило прямо на Вильяма. Тот судорожно отпихнул от себя безногое тело и выдал, что Мейерс еще при жизни прыгать любил и теперь без ног мертвым прыгает. Вдруг Вильям закатился истерическим смехом, но кулаки Шейна привел его в чувство. Шейн и еще двое очистили две квартиры, в каждой оставив по мертвому врагу. Потом он дал знак замереть, подошел к куче битого бетона и начал разминировать растяжку. Чудом, наверное, никто во время беготни ее не зацепил. А Шейн вот заметил и разминировал, вот что значит ветеран. Наверх сунуться было невозможно. Пролет простреливался насквозь, да и взобраться можно было только по завалу из бывших ступенек и вываленных блоков. Очистили нижний этаж другого подъезда, потеряв одного раненым. Там тоже путь наверх был закрыт. Была бы пушка, можно было б на прямой наводке по второму этажу пройтись. Но пушки не было, полковая батарея стояла на краю города. Через полчаса заявился сам капитан Джерс, с ним отделение огнеметчиков. У каждого огнеупорная маска и перчатки, за спинами ранцы с двумя баллонами, в которых напалм и сжатый воздух в пропорциях 2-3-1-3. Хороший огнемет этот Н4, в баллонах по 10 литров, электропусковое устройство, бьют на полсотни метров, и весит снаряженным 27 килограмм, так что можно и побегать. Огнеметчики готовились недолго. Под прикрытием огня винтовок и дробовика Шейна дали вверх две коптящие струи. На втором этаже завопили. Капрал бросился к развороченным ступеням и забросал проемы гранатами. Идти дальше не стал, напалм еще не выгорел. С другим подъездом разобрались тем же способом, да оставшиеся огнеметчики с улицы по окнам прошлись. Капрал. Позвал капитан. Джерс уложил капрала рядом с собой у самой дыры в стене и показал наружу рукой. «Видишь сгоревший русский танк? Бери отделение и к нему. Там осмотритесь и ползком к вон тому ПТРУ. За ним укроетесь и поддержите штурм вон того желтого здания. Все ясно? Так точно, мой капитан». Капрал прикинул путь к развороченному ПТРУ и решился спросить. «Нас прикроют, мой капитан? Естественно. Сейчас пулеметная команда подтянется и выдвигайтесь». Куда делся их взводный лейтенант Капрал спрашивать не рискнул, а потом Вильям шепнул, что взводного в ногу ранило и теперь его санитары в тыл тащат. К сгоревшему танку доползли под прикрытием пулеметов. Капрал долго пережидал, решаясь на перебежку. До ПТРА, старого полугусеничного Оскара, было 40 метров, и метры эти простреливаются насквозь, укрыться негде. У корпуса танка ожидало его команды отделения. Точнее то, что от него осталось. Верный себе Шейн позаимствовал у обгоревшего трупа русского танкиста ППК. Рожок оказался полон, все 39 мм патронов на месте. А Вильям попытался исследовать мертвого мехвода, торчавшего из люка у башни, но быстро сполз обратно, едва удержавшись от рвоты. Это только верхняя часть танкиста была целой, ноги сгорели и в нос Вильяму ударила вонь горелого мяса. И может быть в танке еще кто-то остался, выдохнув. Капрал дал команду и бросился к ПТРУ. Добежать успели почти все. Последним бросился Вильям. Пуля бросила на землю на полпути. Ревя от боли и страха, он начал ползти обратно. Остальные беспомощно смотрели, как его расстреливали словно в тире. Вот пуля попала в руку, отчего Вильям стал кататься по земле. Вот следующая чвакнула в ногу. Последняя милосердная оборвала его жизнь. У разбитого ПТРА была опознавательная эмблема 100-го моторизованного полка Вилганской народной армии и тактический значок 1-го батальона. Вокруг скрюченные тела мотопехотинцев, видимо их мгновенно всех и положили. К ПТРУ подползли еще несколько солдат из 3-й роты. Все рядовые и капрал принял их под свое начало. Начинало темнеть, вскоре стали бить русские минометы. Ужасно воя на излете, мины начали вспахивать все вокруг, перемешивая с землей и битым кирпичом тела живых и мертвых. Взрывы были повсюду, капралу казалось, что следующая мина непременно угодит прямо в него, или коварные осколки вскроют его беззащитную плоть, как только что это сделали с одним из солдат. Но вот минометы замолчали, в небе заново разыгрался воздушный бой, а по окнам и пробоинам желтого дома начали работать 12-7 мм-2 ЛМТ, жнецы, как их называли русские дикари. Капрал и остальные начали бить по дому из винтовок. Верные РВ-30 опустошали магазин за магазином, пока к зданию бежали штурмующие группы. Патронов было много, о них капрал не беспокоился. Не стрелял только Шейн, его гладкостволка сейчас была бесполезна, а тратить патроны от трофейного пистолета-пулемета он не хотел. ППК пригодится ему потом при очистке дома, этого или другого. Пусть пока жнецы работают. Капрал огляделся. Вокруг штурмовали и другие дома. Штурмовали во всем квартале. Звуки боя доносились и из соседних улиц. Все так же уносились куда-то вглубь русских позиций тяжелые снаряды. В небе продолжался непонятный воздушный бой. Капрал скомандовал продвижение короткими перебежками к желтому зданию. Сидеть на приколе у ПТРА не хотелось, да и в штурме помощь бы надо. Он сколотил из отделения и примкнувших бойцов новую штурмгруппу, разбив ее на двойки и тройки. Внутри дома рвались гранаты и бахали, трещали выстрелы. Первый этаж уже успели зачистить. Кажется, была рукопашная. Мертвых здесь было много, в повалку. И почему-то вилганцев больше. Бой шел за второй этаж. По пути капрал наткнулся на взятого на штыки русского в нелепой черной шапке. Потом порезанных солдат, кажется, из 4-й роты. В проеме прямо на выбитой двери лежал заколотый премьер-лейтенант в окровавленной саблей в руке. Рядом стонал капрал Флавер, с которым довелось оканчивать одну и ту же учебку. Служить их отправили в один батальон, но виделись они редко. У Флавера не было обоих кистей и скоро он умрет от потери крови, если срочно не помощь. Капрал не успел распорядиться о помощи, как Шейн пристрелил Флавера, пробубнив о последнем милосердии. Капрал чуть самого Шейна не застрелил в спину, но одумался. Слишком много свидетелей вокруг. Ну ничего, потом с гадом расчет будет. Они залегли по центру этажа, держа круговую оборону. Левое и правое крыло дома осталось за русской пехотой. Все попытки выкурить противника ни к чему не привели, только раненых добавилось. Так и лежали, время от времени обмениваясь выстрелами. Гранаты у всех кончились. Очень скоро стемнело. В сумерках к дому попыталась прорваться помощь. Снаружи поднялась жуткая стрельба и никто не пришел. Наверное, если бы не станковые пулеметы, периодически бьющие по крыльям здания, русские взяли бы их в штыки. Самым жутким страхом для капрала ночью стал соблазн поспать. Он и Шейн ревностно следили, чтоб никто не уснул, и это, несмотря на сильную усталость, удалось. Так и лежал капрал, ожидая утра и надеясь на подмогу. Вспоминал родной город, четкие коробки аккуратных домов, идеально распланированные улицы, детский приют, друзей, считал до 100 и обратно, да каждые четверть часа делал перекличку. От приятных воспоминаний его отвлекла возня сзади. Опять кто-то тишину нарушает, вместо вслушивания. Капрал повернулся и в свете луны разглядел совершенно седого незнакомца. Молодого, но уже седого, и рожа у него была жуткая. Незнакомец вынимал кинжал из перерезанного горла Шейна, а за ним лежали другие солдаты, видимо, уже мертвые. Испугаться толком капрал не успел. Схватился за винтовку, но тут кто-то сбоку нанес удар по голове. Очнулся капрал утром, по крайней мере, уже рассвело. Руки и ноги связаны, рядом еще трое из его отделения. Какая-то комната. Они связаны в одном углу, а в противоположном в два ряда валялись мертвые вилганские солдаты. Стена забрызгана кровью и иссечена пулями. Значит, их расстреляли. Судя по всему, та же участь ждет и их, все еще почему-то живых. Это не удивляло. Разве могут дикари поступить по-другому? Мысли о смерти капрала не испугали, настолько он устал морально, да и голова болела просто неимоверно и кружилась. Иногда накатывала тошнота, верный признак сотрясения мозга. Чем же его так по голове двинули? А ведь в каске был. В комнату вошел русский и что-то выкрикнул на своем диком языке. Потом капрала и остальных заставили подняться и выволокли в другую комнату. Какой-то хлипкий на вид русский, в очках и с ополовиненным ухом, тыкнул на его капральские нашивки. Наконец, до него как из-под земли донеслись исковерканные акцентом слова. «Ты из какой части?» Капрал молчал, выдавать военных секретов он не желал, да и выдать было нечего. Но и такую малость он не скажет. Очкарик ударил его по лицу и просунул руку за отворот шинели, потом, грубо ковыряясь, долез до нагрудного кармана кителя. Ну вот и конец стараниям капрала. Вольно определяющийся Лучка развернул книжку капрала. Полистал, хмыкнул. «Что там, Юра?» — спросил Масканин. «301-й пехотный полк. Это не про него разведчики говорили?» Про него. Масканин вошел в комнату, желая посмотреть на вилганцев, отметившихся недавним уничтожением деревни. «Что делать с ними?» «К стенке?» — спросил Лучка. «Зачем? Муранову сдадим». «Да нахрена они ему?» — отозвался с наблюдательного поста Гун. «Вшивый капрал и трое рядовых. Ценности – ноль. В расход и все дела». Гун был прав, и поручик знал это. Муранов их не примет. Если б офицер попался, желательно из штабных, ротмистр попотрошил бы на совесть. Но не в привычках штабных в атаке ходить. Но имеем то, что имеем. Вот я и говорю. Лучка бросил унтер-офицерскую книжку к обледеневшую кучу давнишних экскрементов. К стенке их. А Макс? Нет, честная пуля, это не дело. Будем вешать. Капрал не понимал ни слова. Когда разговор прекратился, его и остальных поволокли словно тюки куда-то в другое место. Потом они долго лежали и слушали непонятные разговоры. «Эй, Макс!» — скривился Лучка. Капрал блеванул. «Хорошо ты его по кумполу приголубил». Их пинками заставили подползти под дыру в крыше. Хотелось пить, и капрал смог поймал пару крупных снежинок ртом. Это не помогло. Потом он понял, что их ждет. Веревки легли на шеи каждому пленному, и очкарик с тем же дикарским акцентом произнес: «За уничтожение деревни Саяновка, за грабеж и насилие над мирным населением, за убийство беззащитных. Весь 301-й пехотный полк, всех вас, ублюдков, изведем». Капрал застыл, под ложечкой засосало и жутко захотелось завыть, но мышцы оцепенели. Седой юнец хищно ощерился и начал натягивать веревку крайнего рядового. Капрал не мог поверить, их не просто вздернут со сломом шеи, нет, их повесит, и петля будет медленно удушать. Масканин вышел, на казнь смотреть не хотелось. Гун знает свое дело, пусть делает. Гун с совершенно седой головой смотрел со скелетом. Доходягой он, конечно, не был, Просто из-за худобы форма на нем висела как тряпка. А ведь был цветущим юношей когда-то. Вместе с Масканиным добровольцем в начале войны записался. Худобой и сединами 19-летний гун, а по-настоящему его звали Епинашин Ратислав, был обязан Вилганскому плену. В него он угодил в ноябре 50-го в качестве языка. По глупости угодил, покинув расположение по какой-то надобности, уже и сам не помнил зачем. Что с ним там делали, он не рассказывал, да и никто и не спрашивал. Достаточно было видеть его порванные ноздри, вставные железные челюсти, следы химических и термических ожогов на всем теле, когда он парился в бане. Ногти тоже у него отсутствовали, все, на руках и ногах. Почти 4 недели он провел в плену у вилганцев, пока не освободили десантники воздушно-гренадерской бригады. Если б не десант, замучили бы гунна до смерти. Вилганских офицеров разведотдела бесило его молчание. Сам факт бесил, ведь какой-либо особо ценной информацией плененный егерь не обладал. Иголки под ногти, молчит, зубы под рашпиль, молчит. Нет, он орал, выл, но не говорил. И резали его, и жгли, и били несчетно. И до этого подобные молчуны вилганским разведчикам попадались, но с ними куда меньше мучились. Потрошили и пулю в затылок с досады. На гунне, что называется, свет клином сошелся. Не понимал он, 17-летний тогда Ратислав, как можно предать боевых товарищей, ценой спасения от истязательств или жизни. Его система ценностей и выбор-то такой не предусматривала. А когда гренадеры его освободили, а потом и фронт подошел, провалялся гун в госпитале больше 2 месяцев, пока кости срастались и струпья лечились. В госпитале его Аршиневский нашел, серебряный крест славы вручил. Слабое и, может, даже никчемное утешение. Да и не утешение это, конечно. Но червонцы золотом ежемесячно за крест славы и высокий статус кавалера. Теперь-то он полный кавалер 3 степеней. Поручик перевел внимание на Половцева. Егерь уже давно стал хорошим снайпером, с сунгуркой словно родился, и без 2-го номера обходится. Половцев лежал неподвижно давно, с этой позиции он еще не стрелял. И вот оно, ради чего он так долго не шевелился, не отрывался от оптики, боясь пропустить одно единственное мгновение. На 2 секунд мелькнул силуэт жнеца и едва заметное шевеление расчета. Станкачу оборудовали новую позицию. Наконец-то засек, 1 секунды Половцеву хватило, чтобы среагировать. С приглушенным туканием 12,7 мм винтовка произвела выстрел. Егерь откатился в сторону, подгреб рукой юнгурку и перевел дух, муссируя уставшие глаза. Кобздожницу удовлетворенно выдохнул Половцев и встретил взгляд ротного. Я его по корпусу бронебойным захерочил. Дуй спать, 2 часа, распорядился Масканин, подумав, что неплохо утро началось. 2-й станкач выведен из оборота. 1-й ночью, 2-й вот только что. Как день начнешь, так его и проведешь. Вместо эпилога, близился новый 153-й год эры стабильности Тимискирского календаря. Декабрь для Краснова и группы выдался насыщенным на события. Круглыми сутками все были загружены по самое горло, а дел накопилось уйма, и каждое неотложное, и везде надо успеть. Но, кажется, успевали. Поиски ключа, по взаимному согласию, были отложены на неопределенный срок. Сейчас главным была война, а значит, и все силы группы были брошены на ее алтарь. Маячивший в Новороссии в последние месяцы призрак смуты начал потихоньку меркнуть. Вилганская агентура и предатели всех мастей очень скоро почувствовали, что так долго подготавливаемого ими хаконского варианта может не случиться вовсе, и потому решились на форсирование революционной ситуации. Напакостить они успели, и сильно напакостить, но и только. Прокатившиеся по стране диверсии и саботажи не имели должного размаха, попытки захвата власти в столице и нескольких волостных и губернских городах были подавлены на корню. В Светлоярске с революционерами разобрались жестко и быстро, жандармам удалось блокировать отряды боевиков в 10 километрах от города, после чего в ход пошла артиллерия, авиация и, наконец, гвардия и части столичного гарнизона. В самом городе бунтовщикам не дали даже организованно собраться. Это потом выяснилось, что некоторые из вождей революции оказались вилганскими агентами, а часть боевиков заброшенными диверсантами. Все благодаря вовремя принятым мероприятиям. Верховный все-таки дал добро на предлагаемые директором ГБ меры. Драконовские меры, как их потом назвали. Сначала были арестованы самые одиозные фигуры. Чиновники, в том числе и непотопляемый Боров, редакторы и владельцы некоторых изданий и много кого еще. Особенно частый гребень прокатился по некоторым кругам интеллигенции, оказавшимся рассадником пораженчества и вилганофилии. Многие лишились голов, вернее познакомились с петлей, иные получили по 15-25 лет тяжелой каторги на рудниках в зоне отчуждения у границ с пустошами. У всех казненных и осужденных было конфисковано имущество, а также у их родственников. Ведь, как всегда, многие оказывались совершенно бедными, но с богатыми тетями, дедушками или внуками. Впрочем, эти хитрости были далеко не новые и сработать не могли. Подобные фокусы годились в Островном Союзе, в Новороссии они давно не работали. Положение на фронтах сложилось неоднозначное. С одной стороны, успешное наступление Южного фронта, где русские войска и части ХВБ к середине декабря уже контролировали около половины Хаканы. Занят крупнейший промышленный район Грайфсвальда, удалось предотвратить вывоз и уничтожение производственных мощностей. Захвачены военные и продовольственные склады. А в Генштабе, к исходу осенне-зимней кампании, планировалось освобождение всей территории Хаканы, чтобы затем создать условия для обхода с фланга 2-миллионной римской группировки противника. Развивалось наступление на Аргивийском и Аюсеверском фронтах. Там темп наступления был ниже из-за труднопроходимой местности и сильного противодействия вражеской авиации. Но все же русские конно-механизированные группы рвались вперед, пехота поспевала следом, добивая окруженные части противника. В Аргивийские болота были загнаны остатки 14-ти краткой вилганской армии, а в мелких котлах пытались до последнего сопротивляться до 70 тысяч вилганцев. С другой стороны, тяжелое положение на Пиловском и Невигерском фронтах. Там вилганцы развивали свое наступление, день за днем продавливая оборону, все глубже вклиниваясь на территорию Новороссии. На сопках под Пиловом неделю продолжалась настоящая мясорубка, с обоих сторон до полумиллиона убитыми и ранеными. Южнее озера Невигер вилганцы перли на Белограде, стремясь таким образом ослабить натиск армии Южного фронта. В их генштабе прекрасно понимали, что если русская армия сохранит темп наступления в Хакане, то Вилгон к исходу зимы лишится своего сателлита. Собственно, это и была главная задача осенне-зимней кампании войск Южного и Невигерского фронтов. Поэтому на удержание Невигерского фронта были брошены почти все накопленные резервы. Фронт удержать удалось и даже местами потеснить вилганцев. А 21 год декабря, в самый острый момент, когда казалось, что враг вот-вот прорвется через Вилиск на Белограде, командующим фронтом генерал-фельдмаршалом Блоком в бой был брошен резервный корпус генерала Латышева, единственное пока соединение, переформированное под военным штатом и имеющее самую многочисленную корпусную артиллерию. Четыре дивизии двухбригадного состава остановили вилганцев, намертво встав на рубеже Вилиск, Новый Изборск, Туранова. 25 год декабря измотанный и обескровленный 39-краткой армейский корпус генерала Бессонова нанес контрудар севернее Туранова, пробив брешь шириной 12 километров и 8 километров вглубь. В прорыв, под прикрытием авиации, были брошены свежие дивизии. 2 я танковые, 9 я мотострелковые и 30 я драгунская. И вот затрещал, задрожал Невигерский фронт. Корпус Латышева перешел в контрнаступление. Его поддержали корпуса всей 8-краткой армии, одновременно усилила нажим 10-я армия. Невигерский фронт дрогнул, вилганцы начали отход, в ожесточенных рьергардных боях стараясь задержать русские части. Немало помощи оказывал реликт. Сделанные им снимки о передислокации их войск противника, а также засечение тыловых аэродромов и районов накопления подвижных, в первую очередь танковых, резервов стали поистине бесценными. Уже с ноября удавалось не только парировать все контрудары противника, но и предвосхищать их. К тому же не раз Еронцев передавал данные об оголенных в плане резервов участках фронтов. Вот туда-то и наносились самые болезненные и успешные удары. Готовился к сражениям флот, запертый годом ранее в Темном море, но не понесший за войну ощутимых потерь, он усиленно занимался боевой учебой. Осваивались недавно построенные корабли, форсированными темпами ремонтировались поврежденные, главмарштаб разрабатывал план прорыва через Анкерский залив. И учения, учения, учения. Активизировалась дипломатия. Послы Новороссии внимательно отслеживали обстановку у соседей. Особое внимание было сфокусировано на Великом герцогстве Арагонском. Предпринимались меры к нейтрализации влияния сторонников войны, и пока это удавалось. Великий герцог отнюдь не спешил начинать новую войну, выступая в роли союзника Вилгона. Его сдерживали прогнозируемые торговые потери и стоящие на границе русские дивизии. Витежский хребет надежно перекрывали горно-егерские части, на равнинном Вольногорье стояли регулярно сменяемые с фронта войска. Велись тайные переговоры с правительством Северной Ракании об ее вступлении в войну. Северораканцы не желали мириться с потерей военно-морской базы Ализунда и восточных территорий. Реваншисты желали переиграть итоги войны с Вилгоном 138-140 годов, но их пыл сдерживала сильнейшая военная машина Вилгонской народной армии. Однако предварительные договоренности русской дипломатии заключить удалось. После устранения призрака смуты, Краснову пришлось разделить группу. Красевич и Семенов с головой окунулись в дела разведупра, чаще пересекаясь с генералом Острецовым, нежели с остальными. Хельга наконец получила возможность спокойно заняться оборудованием нового корпуса Центрального военного госпиталя в Светлоярске, сутками занималась монтажом и настройкой изъятых с реликта универсальных блоков регенерации, подбором и обучением персонала. Результатом ее усилий явился набор первой группы увечных ветеранов. Как ни жаль было отрывать ее от госпиталя, но Краснов в скором времени намеревался подключить Хельгу к исследовательской работе. В архивах попались материалы по законсервированным убежищам в пустошах, построенным полвека назад. Тогда прежнее правительство на Вороссии финансировало несколько научных и военно-исследовательских экспедиций. Но построенные убежища через несколько лет пришлось законсервировать по самой банальной причине – нехватка средств и невозможность быстрого получения отдачи. Также попались обрывочные сведения по подземным бункерам, оставшимся от Тимискирского гарнизона прежней еще цивилизации. Какие секреты могли таить эти бункеры? Вопрос открытый, но если хотя бы часть технического наследия предков могла оказаться сохраненной, то игра стоила свеч. Трудность возникала даже не в возможности установления координат, а в том, что искать придется в пустошах, искать среди зараженных радиацией и химией земель. Еще одним направлением работы Краснов выбрал привлечение к базам данных реликта местных технических гениев. К сожалению, на корабле было мало материалов по современным технологиям, все-таки никто в организации не предполагал, что корабль может пропасть в локусе планеты с примитивным техноуровнем развития. Однако кое-что имелось, в основном материалы по химическим, металлургическим и биологическим технологиям. И теперь над этим корпели местные умы и представленный к ним оракул в роли организатора и технического директора. Имелись некоторые данные по современным системам связи, энергетике, генетике и евгенике, но воспользоваться этим богатством не представлялось возможным. На планете попросту отсутствовали необходимые промежуточные пласты знаний, то есть теории, технологии и вообще понятийные аппараты. Постепенно Краснов начинал привлекать оракула к вопросу поисков и разведки древних городов. Интересовало прежде всего золото, ну или другие драгметаллы. Вопрос этот был насущным и совершенно не второй степени важности. Завершая третий год войны, Новороссия начинала задыхаться от нехватки средств. А золото – это двигатель войны, к тому же включить печатный станок здесь и в голову никому не придет. Корабельный запас драгметалла Краснов вычистил еще месяц назад, что позволило министру финансов рассчитаться по некоторым внутренним займам и запустить в производственный цикл новые цеха. Но отданного золота и платины для сколько-то нибудь ощутимого роста производства оказалось, конечно, недостаточно. За прошедший год с большим трудом Новороссия смогла сравняться с Вилгоном по выпуску поршневых истребителей и штурмовиков и почти догнать по выпуску танков. Но в остальном военное производство Вилгона оставалось более массовое. Теперь приходилось жалеть про щедрость в адрес Аргивийского консульства. Впрочем, это лишь капля в море. Итак, наступал новый 153 год Тимискирского календаря. Год больших свершений и больших надежд. Конец первой книги.